Антверпен, 14 апреля. Они вылетели на вертолете. Вместе с Дронго в салоне большегрузного голландского вертолета находились комиссар Вестерген, майор Шевцов, Захар Лукин и помощник комиссара. Все время пути они молчали, думая об одном. Надо успеть в Антверпен так, чтобы переговорить с неизвестным им Ржевкиным. Вертолет приземлился в Антверпене через 40 минут. Комиссар Вестерген вышел первым. Его встречал у трапа бельгийский коллега, комиссар Верье, плотный румяный здоровяк, который мог служить образцом шеф-повара или хозяина кондитерской. Но этот человек занимался самыми громкими преступлениями в Бельгии, считаясь высококлассным специалистом, в том числе и по русской мафии. Вестерген пожал руку своему коллеге. Тот кивнул и мрачно заметил. «Вы опоздали, Вестерген, вы немного опоздали!» «Что случилось?» — спросил Дронго, спускавшийся следом по трапу. Он придерживал рукой черную широкополую шляпу, головной убор не совсем привычный для него. Обычно он предпочитал кепи, купленные в Лондоне, но в эту поездку изменил своим правилам. В Европе эта шляпа, которую он приобрел несколько лет назад в Ницце, не казалась столь экзотичной, как дома или на Востоке. По лицу комиссара Верье он понял, что они снова опоздали. «Что произошло?» — повторил он, протягивая руку комиссару. «Полчаса назад взорвали автомобиль с мистером Ржевкиным. Наши сотрудники опоздали буквально на 10-15 минут. Мои люди уже на месте». Даже обычно невозмутимый Вестерген отпустил крепкое словцо. Шевцов, вышедший из вертолета, выслушал Дронго, нервно пожал плечами, и лицо его исказило презрительная гримаса. «К чему нужны все ваши логические построения, если все равно у нас ничего не получается? Занимайтесь своим анализом и не мешайте нам делать свое дело. Мне Шерлоки Холмсы ни к чему. Мне нужны реальные бандиты, которых я могу арестовать и доставить в Москву». «Договорились», — холодно ответил Дронго. «Отныне каждый из нас будет заниматься своим делом». «А ты отойди от меня!» — отмахнулся от Лукина майор Шевцов. «И без тебя тошно! Надо осмотреть место, где его взорвали!» Приехавшие рассаживались по автомобилям. В первом разместились комиссар Вестерген и Верье, а также их помощники. Во втором — гости, прилетевшие из Москвы. Шевцов сел впереди и демонстративно не оборачивался всю дорогу. Его раздражали постоянные неудачи. Дважды они опаздывали к месту событий, и дважды преступники уходили буквально у них из-под носа. На место происшествия группа прибыла минут через 20. Они увидели черный остов автомобиля Ржевкина, толпу испуганных горожан, обезумевшую от ужаса секретаршу, которая давала показания следователям. Остатки того, что когда-то было самим Ржевкиным, уже погрузили в машину скорой помощи и увезли. К комиссару Верье подошел один из сотрудников полиции. «В машину была заложена взрывчатка», — доложил он. «Очевидцы уверяют, что она взорвалась, как только он сел в автомобиль. Явно работали профессионалы. Свидетелей много, мы работаем со всеми. Но никто не видел, как к этому автомобилю подходил кто-то чужой». «Что говорит его секретарь?» — спросил Верье. «Уверяет, что за несколько минут до взрыва у него был незнакомец, который угрожал президенту компании. Она убеждена, что он угрожал». «Они вышли вместе?» — спросил Верье. «Нет. Сначала его гость, а потом мистер Ржевкин. Но гость был из России, в этом она убеждена». Дронго, услышавший слово «Россия», подошел чуть ближе. «Что она говорит?» — спросил Дронго у Верье. Он не знал французского. Верье коротко изложил суть. «Говорит, что у Ржевкина был какой-то гость, который ему угрожал. Девушка считает, что он был из России. Она сама из Вильнюса, но понимает русский язык». «Конечно, понимает», — улыбнулся Дронго. «Можно мне с ней поговорить?» «Говорите», — пожал плечами Верье, «если вы считаете, что так нужно». Дронго подошел к девушке. Та была не просто напугана. Она находилась в состоянии шока. На вопросы отвечала судорожными кивками головы. «Извините меня», — тихо сказал Дронго. «Вы запомнили человека, который к вам приходил?» «Да, да», — кивнула она сквозь слезы. Девушка вытирала лицо платком, еще больше размазывая косметику. Спокойный голос Дронго немного привел ее в чувство. «Я его запомнила. Она обрадовалась, что среди бельгийских полицейских оказался их бывший соотечественник. «Он говорил по-русски?» — спросил Дронго. Майор Шевцов подошел ближе, но не вмешивался в допрос. «Да, он хорошо говорил по-русски», — кивнула она. «Очень хорошо!» «Он угрожал Ржевкину? Вспомните, он действительно угрожал вашему хозяину?» «Угрожал!» — заплакала она. «Угрожал! Сказал, что посадит его в бельгийскую тюрьму!» «В бельгийскую тюрьму», — задумчиво повторил Дронго. «У него был литовский акцент?» — спросил вступивший в разговор Сергей Шевцов. «Нет», — удивилась девушка, — «не было. Он очень хорошо говорил по-русски». «Вайдеманец родился в Сибири и провел там первые 5 лет», — напомнил Дронго, не глядя на майора. Он подозвал Лукина и взял у него фотографию Вайдеманеца, полученную по факсу. Фотография была смазана. Бывший подполковник КГБ был изображен на ней еще довольно молодым. Но как только он показал фотографию девушке, она вскочила со скамьи, едва не опрокидывая ее. «Это был он! Он! Я его узнала! Это он приходил к нам!» Девушка снова заплакала. Верье ловко выхватил фотографию из рук Лукина, уже собиравшегося убрать ее в папку. «Я думаю, она нам пригодится», — строго сказал бельгиец. «Эдгар Вайдеманец», — задумчиво повторил Дронго. «Это ясно и без ваших умозаключений», — с вызовом сказал Шевцов. «Они наверняка вернулись в Голландию. Нужно снова начинать с Амстердама». «Возможно», — кивнул Дронго. «Но у меня отпало всякое желание лететь с вами обратно. Я останусь в Антверпене. Захар, не забудь переслать мои вещи в отель «Антверпен Хилтон». Я останусь здесь, пока не найду Вайдеманеца». «И решили помочь бельгийской полиции?» — спросил Шевцов. «Думаете, вы сможете найти преступников раньше бельгийцев?» «Я постараюсь это сделать», — коротко ответил Дронго. «Мне не нравится это дело с самого начала. Я должен попытаться опередить их группу хотя бы один раз». «Это ваше дело», — пожал плечами Шевцов. «Можете оставаться». Он пошел к автомобилю. Лукин вопросительно посмотрел на Дронго. «Ты тоже уезжай», — разрешил Дронго. «Если будут новости, сразу звони на мой телефон. Самое главное — узнать все про Вайдеманеца. Мне нужно понять, почему он согласился отправиться в такую опасную командировку». «А как же вы тут один?» — с испугом спросил Лукин. «У вас есть план действий?» «План один — думать. Нужно просто успокоиться, сесть и подумать. Нельзя бегать за ними по всей Европе. Нужно просчитать варианты и попытаться их опередить. Только в этом случае появятся шансы на успех. Иначе я могу успеть тогда, когда они найдут и убьют Труфилова. А насчет меня ты не беспокойся. В любой стране мира, особенно в Европе, я чувствую себя как дома. Я знаю здесь каждый город, в котором побывал раньше. Здесь у меня есть знакомые и даже друзья. Оставь мне только фотографии Харченко и Кокотина. И не забудь выслать мои вещи». «До свидания», — Лукин пожал ему руку. «Я буду вам звонить». Группа отъезжающих села в автомобиль. Вестерген попрощался со своим бельгийским коллегой, пожал руку Дронго. «Меня трудно удивить», — признался на прощание флегматичный голландец, доставая трубку. «Но вам, похоже, это удалось». «Удачи вам, мистер Дронго. Кажется, под этим именем вас знают в Европе». «Спасибо». Дронго попрощался с комиссаром и подошел к оставшемуся у обгоревшей машины Верье. «Решил остаться с вами», — сказал он по-английски. «Надеюсь, вы не будете возражать, господин комиссар». «Как вам угодно», — сухо заметил тот. «У нас и так хватает своих проблем. А теперь еще проблемы с этими бандитами». «Вы предполагали нечто подобное, когда просили нас взять под наблюдение офис компании мистера Ржевкина?» «Предполагали», — признался Дронго. «Но мы все время опаздываем». «Очевидно, работает специальная группа террористов», — задумчиво сказал Верье. «Их перебросили в Европу». «Боюсь, что это необычные террористы», — горько заметил Дронго. «Судя по всему, они ищут бывшего сотрудника военной разведки. А тот, кто возглавляет поиски, бывший сотрудник разведки КГБ. Это необычные бандиты и необычные террористы». «Понятно», — прошептал Верье. «Я так и полагал. Взгляните, какой профессионал работал здесь. Взрыв строго направленного действия. У несчастного мистера Ржевкина не было ни одного шанса выжить». «Да», — кивнул Дронго, подходя к обгоревшей машине. «Они, очевидно, установили взрывное устройство, подключив его к системе зажигания». «Эксперты разберутся», — вздохнул комиссар. «Надеюсь, та группа убралась из Бельгии». На полуслове комиссара прервал один из сотрудников, подбежавший к нему. Комиссар выслушал своего помощника и ошеломленно посмотрел на Дронго. В его глазах мелькнуло нечто похожее на страх. «Только что сообщили из Схеттена», — сказал комиссар Верье. «Там найдены трупы двоих убитых мужчин. Их мучили перед смертью. В эту квартиру шел страховой агент. Он и услышал крики несчастных. Негодяи поняли, что им могут помешать. Убили обоих и скрылись. Я еду в Схеттен. Кажется, мы опять опоздали». «Вы поедете со мной?» — спросил комиссар Дронго. «Да», — ответил тот. «По-моему, число загадочных убийств за последние дни катастрофически растет. Чья рука направляет их?»